Анадыра еще из вчерашних новостей знал, что на шоссе Токио-Нагоя сообщение прервано из-за провала в почве. Большинство крупных заводов сохранилось, но почти все нефтеперерабатывающие предприятия сгорели или взорвались. Лишь кое-где торчали чудом уцелевшие ректификационные колонны и части трубопроводов. На улицах уже появился народ. Водовозные машины пожарной охраны и сил самообороны, с трудом преодолевая завалы, добрались до жилых районов. Люди с ведрами стояли в очереди за водой. На взлетной полосе А аэропорта Ханеда виднелись обломки самолета ДС-8. Прибрежные взлетные полосы были под водой. Пожар в хранилищах горючего уже погасили. Но как печально выглядел весь аэропорт. Не скоро его восстановят. Еще более трагическое зрелище являли собой земли по соседству с Ханедой, когда-то с большим трудом отвоеванные у моря. У Анадыры больно сжалось сердце. Сейчас все они превратились в огромное, тускло поблескивающее болото. Среди опор монорельсовой дороги и скоростной магистрали застряли лихтеры и грузовые суда средней величины. Кое-где из воды торчали рухнувшие, вставшие дыбом пролеты мостов, зацепившимися за барьер грузовиками и фургонами. Прямо в воздухе висел поезд монорельсовой дороги. Что стало с его пассажирами? Над пригородным дворцом Хама, затопленным морской водой и нефтью, лениво расстилался дым. Далее стали попадаться накренившиеся и потрескавшиеся, но сохранившие форму пакгаузы и другие строения. Вон здания высотных отелей, торговых центров, Токийская башня, небоскреб Касумигасеки. «Район Тиёда пострадал совсем мало», — сказал Анадыра возбужденно. «А по второй магистрали Токио, Йокогама, идут машины». Над разрушенной столицей голубело ясное осеннее небо. Город постепенно оживал, начинал двигаться. Бульдозеры расчищали завалы. Тянулась вереница грузовиков, должно быть, они везли медикаменты для оказания первой помощи пострадавшим. Навстречу им шли грузовики и автобусы сил самообороны, полные людьми, наконец-то обретшими ноги, чтобы добраться домой. «Да, японцы привыкли к бедствиям», — пробормотал про себя Анадыра, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Один немец, посетивший Японию в последние годы, Сюгуната, и бывший свидетелем большого пожара в Эда, писал: «Люди, у которых дома сгорели дотла, не предаются горю. Они почти веселы, стучат молотками, сооружая себе новое жилище, а кругом еще догорает огонь пожара». Но на этот раз масштабы бедствия слишком велики. Как поведут себя люди, когда пройдет первая традиционная реакция, когда станут известны истинные размеры несчастья, и во весь рост станут огромные проблемы восстановления? И сколько это будет длиться? Да к тому же, если случится еще что-нибудь. «Правительственное сообщение», — сказал слушавший приемник Юкинага. «Число погибших предположительно превышает 2 миллиона человек. Общая сумма ущерба, по-видимому, составит более 10 триллионов иен». «А это что такое?» — спросил Анадыра, глядя вниз на высотные здания, с которых время от времени падали какие-то сверкающие предметы. «Оконные стекла. Они продолжают падать и после землетрясения», — сказал профессор Тадакора, не оборачиваясь. «Во время большого землетрясения в Перу из-за этих стекол тоже много людей погибло». Как раз под этим вертолетом, уже начавшим снижать скорость, едва волоча отяжелевшие ноги, шел Ясукава. лицо наполовину в запекшейся крови, пиджак и брюки превратились в лохмотья, очень сильно болела голова. Прошлой ночью, каким-то чудом выбравшись из здания, он, возможно, в поисках Ямадзаки, стал продираться сквозь толпу, стукнулся, овалявшийся на пути фонарный столб или еще обо что-то, упал, и по нему прошли люди. Очнувшись, Ясукава обнаружил, что находится на кладбище Аояма. Кругом было много народу, люди сбежали сюда целыми семьями. При каждом новом толчке раздавались испуганные возгласы. Ему стало дурно, и он опять потерял сознание. Его привел в чувство дождь. Кругом уже никого не было, о нем позабыли. Он встал и побрел, дрожа под дождем. «Холод-то какой!» — бормотал Ясукава. «Страшный холод!» Прислонившись к стене какого-то здания, он заплакал.